Глава 7. Природное и рукотворное. Приятное смешение садов, сосен и кипарисов, дворцов, мечетей и общественных зданий, возвышающихся одно над другим. Мэри Монтегю. Османский сад органично вписывался в мистическую систему Ближнего Востока. Садово-парковое искусство носило сакральный характер, и символизм мусульманского сада уходит корнями в языческое прошлое восточных народов. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на 4 реки, гласит Библия о сотворении мира. Бытие, глава 2, стих 10. Древнейшие цивилизации зародились по берегам рек, и, значит, рай в человеческом воображении наделялся рекой. Кроме того, 4 стихии — огонь, вода, земля и воздух — издавна признавались священными. Следовательно, сад должен был состоять из 4 частей, в точке их схождения располагался дворец или особняк. Классическим примером мусульманского сада является парк Топкапы, разбитый в соответствии с канонами ислама и личными пристрастиями Мехмеда II. Итальянский путешественник Джованни Мария Анджелелло, современник Фатиха, попавший в плен к османам и затем поступивший к ним на службу, вспоминает, что в дворцовом парке было много фруктовых деревьев, беседки, увитые виноградом, всевозможные цветы, и повсюду изобилие вод, то есть фонтаны и пруды. Также в Топкапы держали оленей, косуль, лис, зайцев, коз и других животных. Предусмотрено было даже болотистое озеро, где водились дикие утки. Там великий турок наслаждался охотой. В исламе сад символизирует райские кущи. Арабский термин «джаннат», используемый для обозначения рая, переводится как «сады». Английское слово «рай» — «парадайз» — происходит от персидского «огороженное место». Образованное от него греческое слово «парадейсис» означает также «сад Эдема» или «высшее блаженство». Именно состояние блаженства, воплощенное в виде идеального сада, Коран обещает в награду правоверным. В джаннате есть тенистые кущи, где бьют прохладные источники, благоухают цветы и растут фрукты. В основе данного образа лежит оазис. Со временем он стал моделью для устройства земных садов. В них люди укрывались от жаркого и грязного мира. Поэтому мусульманский сад был огорожен стеной, недоступен для чужаков и защищен от вторжений. Султаны и паши гордились своими садами и парками. Вокруг босфорских особняков непременно разбивались сады, где росли платаны, кипарисы и цветы. Одних тюльпанов насчитывалось 20 видов. Поэтому Байрон говорил, что всякая вилла на Босфоре выглядит как свеженарисованная ширма или декорация. Османы могли признаться в любви насилами, языке цветов, поэтому цветоводство и флористика считались чрезвычайно важным делом. Владельцы особняков составляли букеты и посылали их друг другу. Мэри Монтегю, интересовавшаяся Силамом, писала: «Нет такой краски, цветов, сорной травы, фруктов, камня, птичьего пера, которые не имели бы соответствующего им стиха, и вы можете ссориться, браниться, слать письма страсти, дружбы, любезности или обмениваться новостями, при этом не испачкав свои пальцы». Каждое растение имело определенный смысл. Гвоздики символизировали обновление, сливы и черешня — весну, красная роза — страсть, белая роза — невинность, персик — радость, виноград — изобилие, чинары — спокойствие, кипарисы — вечную жизнь. Бузбек вспоминал, что однажды великий визирь Рустем-паша отправил ему превосходную дыню и записку, гласившую: «В Белграде» — османы взяли Белград еще в 1521 году — «их много». По османской традиции дыня означала пушечное ядро, а записка содержала угрозу войны. Дипломат поблагодарил визиря за подарок и заметил, что белградские дыни очень маленькие по сравнению с теми, что растут в Вене. Английский художник-ориенталист XIX века Джон Льюис на картине «Силам» или «Перехваченное послание» изобразил сцену задержания женщины с букетом цветов. Букет вызвал переполох в гареме, ибо в целом он читался как секретное послание, которое адресовал Адалиске тайный поклонник. Есть стамбульская легенда о том, как некий араб прислал своей любовнице, супруге османского паши, веер, букет цветов, шелковую кисточку и сладости. В ответ он получил лист алоэ, три зернышка тмина и корень мыльнянки. Послание араба расшифровывалось следующим образом. Веер по-арабски называется «мервахах». Это слово образовано от корня, означающего «ходить куда-нибудь вечером». То есть веер символизировал желание мужчины навестить возлюбленную вечером. Цветы свидетельствовали о его намерении встретиться в саду. Кисточка, шураба, подразумевала, что они будут пить шарап, щербет. Название сладостей «суккар-набат» переводится как «мы проведем ночь». Пылкий любовник собирался остаться с женщиной до утра. Расшифровка ответа «ханум» — «ханум» — уважительное обращение к женщине в Турции. Выглядело так. Лист алоэ символизировал терпение. Это растение может долго обходиться без воды, значит, араб должен был подождать. Три черных тминных зернышка давали понять, что ожидание продлится три ночи. Корень мыльнянки сообщал, что перед свиданием неверная жена посетит хамам. Растения легли в основу эпитетов османской лирики. Поэты сравнивали глаза возлюбленной с миндалем, стан с чинарой, ивой или кипарисом, щеки с розами и тюльпанами, а волосы с гиацинтом. Многие романтические образы европейской культуры, связанные с растениями, имеют османское, арабское или персидское происхождение. Леди Монтегю приводит известную на Востоке легенду, которая объясняет появление розовых и красных роз. Оскар Уальд и Ганс Христиан Андерсен вплели ее в собственное произведение. Но супруга британского посла услышала в Стамбуле оригинальную версию. Согласно ей, соловей полюбил розу, и та, пробужденная его пением, затрепетала. Это была белая роза, как все розы в те времена, нежная и целомудренная. Соловей нашептывал ей слова любви, и от этих слов покраснело маленькое сердце розы, и так появились розовые розы. Наконец, роза раскрыла лепестки, и соловей похитил ее невинность. Утром роза от стыда стала красной, и от нее произошли красные розы. Еще одна старинная легенда связана с багряником, церцисом, эргуваном, который также называют пурпурным или иудиным деревом. Багряник — главный символ босфорской весны. Для Стамбула он значит не меньше, чем сакура для Японии или лотос для Египта. Пурпурный цвет издавна считался цветом королей и императоров. В Византии эргуван почитали как священное дерево. Константин I проводил в мае неделю празднования его цветения. Порта переняла многие византийские традиции, в том числе и этот древний праздник, который османы отмечали вплоть до XIX века. Церцис превратился в неотъемлемую часть стамбульской жизни. Чтобы насладиться цветением багряника, жители мегаполиса отправляются на прогулки по Босфору или идут в парки. Наибольшей популярностью пользуются парки Фетхи-Паша в Уксударе, между районами Кузгунджук и Султан-Тепе, и Михрабад в Бейкозе, район Канлыджа. Турецкий писатель Сюхейл Унвер говорил: «Мне не дано понять, почему в мае Стамбул не переименовывают в пурпурный город, почему Босфор не называют пурпурным проливом». Эргуван начинает цвести в библейский месяц Нисан, март-апрель по григорианскому календарю. В Евангелиях говорится, что Иисуса распяли в середине Нисана. Иуда, продавший Христа за 30 сребреников, после казни учителя раскаялся и повесился на первом же дереве. Им оказался церцис. За ночь белые лепестки эргувана окрасились в цвет крови и стали пурпурными. Апрель по-турецки тоже называется Нисан, и каждую весну семь холмов Стамбула покрываются пурпурным покрывалом. Это цветет багряник, как напоминание о воскрешении природы после зимы, как символ преемственности и бессмертия. Отдельно следует рассказать о тюльпанах. Каждую весну бескрайние степи Малой и Центральной Азии покрываются тысячами ярко-красных цветов. Похожие на капли крови, тюльпаны напоминают о бордах кочевников, сложивших свои буйные головы на необозримых просторах Ближнего и Среднего Востока. Тюльпан символизирует страстную любовь. Персидская легенда гласит, что принц Фархад любил девушку Ширин, но завистники пустили слух, будто она умерла. Обезумев от горя, юноша погнал коня на скалы и разбился. Там, где капли его крови упали на землю, выросли огненно-красные цветы. В XI веке тюльпан являлся символом некоторых сельджукских племен. Однако ни Византия, ни Западная Европа не были знакомы с этим цветком. Первой страной, где тюльпан стал элементом национальной культуры, была Персия. Персидская литература изобилует стихотворениями, в которых упоминается этот цветок. Великий лирический поэт XIV века Хафиз Ширази писал: «Я все объятия твои переживаю заново. Ты сердце рваное мое себе тюльпаном сделала». От Персии интерес к тюльпанам передался Порте. Османы наносили изображение цветка на конскую сбрую, щиты и шлемы. Тюльпаны должны были оберегать воинов от ранений и смерти. Данной традиции придерживались и султаны. Так, летом 1389 года Баязид I, готовясь к битве с сербами на Косовом поле, приказал расшить свою нательную рубашку тюльпановыми узорами. Изначально тюльпаны росли в районе озера Ван. Захватив Константинополь, Мехмед II занялся благоустройством столицы. Поэтому в XV веке цветы привезли в Стамбул и начали выращивать в садах Топкапы. Разведением тюльпанов занимались также при дворах Бабура в Афганистане 15-16 века и Аббаса I в Иране 16-17 века. В Османской империи XVI века с легкой руки Сулеймана I цветоводство переживало настоящий бум. Тюльпан превратился в символ правящей династии. Члены султанской семьи носили серьги, кольца и прочие украшения с этими цветками. Тюльпан изображали в росписи культовых зданий и дворцов, на тканях и керамических плитках. Тюльпановые мотивы фигурируют в декоре стамбульских мечетей Рустема-паши, Султан Ахмед и Лалили. Если при Сулеймане I значение цветоводства в османской культуре возросло, то при его сыне Селиме II оно приобрело невиданный размах. Султан приказал выписать из Кафы, Феодосии, более 300 тысяч клубней тюльпана. Османы не на шутку увлеклись разведением цветов. Отсюда проистекает турецкий обычай дарить вместо букета один живой цветок, выращенный в горшке или вазе. Тюльпанная лихорадка охватила Порту. Луковицы дорожали на глазах, ими бессовестно спекулировали. Селим II даже велел губернатору Стамбула установить фиксированные цены на цветы, их семена и луковицы. Тюльпан стал предметом имперской гордости. Он запрещался к вывозу за пределы Высокой Порты, но в 1554 году Бузбек отправил партию клубней в Австрию. Дипломат знал, кому доверить нежный восточный цветок. В Вене посылку ждал выдающийся нидерландский ботаник Карл Клузиус. Клузиус является культовой фигурой в европейской науке XVI века. Он способствовал распространению в Старом Свете картофеля, помидоров, пионов и гиацинтов. Теплолюбивые цветы, присланные Бузбеком из Стамбула, адаптировались к европейскому климату, и в 1560-х годах началось триумфальное шествие тюльпанов по континенту. Отныне их выращивали в Австрии, Германии, Франции. В 1594 году Клузиус привез луковицы в Нидерланды. Так родилась голландская тюльпановая индустрия. В Голландии цены на тюльпаны выросли настолько, что стамбульцам и не снилось. Одна луковица сорта «Вайсрой» стоила 1000 гульденов, при том, что свинью можно было купить за гульден, а тонну масла — за 100 гульденов. Ради приобретения тюльпанов продавали каменные дома, центнеры пшеницы и акры плодородной земли. В Амстердаме и прочих голландских городах появились тюльпановые биржи, где впервые в истории заключались фьючерсные сделки. Торговля золотом приносила меньший доход, чем торговля цветами. Тюльпаномания привела к тому, что в 1634-1637 годах в Нидерландах разразился тюльпановый кризис, первый экономический кризис нового времени. Пока Голландия сходила с ума, в Порте началась эпоха тюльпанов, известная как «Оттаманский ренессанс». Султан Ахмед III и великий визирь Невшихирли Дамат Ибрагим Паша пытались приобщить страну к европейской науке и культуре. Голосом Лали Деври стал поэт Ахмед Недим, воспевавший вино, розы, тюльпаны и, конечно, любовь. Сбеги же в сад, и шаль ослабь, и на плечах ее раскрой, как раскрываются в саду едва расцветшие цветы. В целом Османская империя двигалась в сторону модернизации и вестернизации. 31 января 1729 года в Стамбуле вышла первая книга на арабском языке. Первопечатника звали Ибрагим Мутаферика, и он усовершенствовал технологию Иоганна Гутенберга. Типография Мутаферика была не первой в Стамбуле. Задолго до нее в городе работали армянские, греческие и еврейские типографии, но не мусульманам запрещалось печатать книги на арабском языке. Арабский алфавит считался священным, поскольку им написан Коран. При Ахмеде III тюльпан, бывший династическим цветком османов, превратился в символ государства. Арабские слова «Аллах» и «тюльпан» имеют одинаковый набор букв – один «алиф», два «лям» и одно «ха». Поэтому в мусульманской традиции тюльпан считается цветком Всевышнего. Кроме того, указанные буквы встречаются в арабском наименовании полумесяца, главного символа ислама, порты и современной Турции. Ахмед, страстный любитель тюльпанов, запретил куплю-продажу цветков и их луковиц вне столицы. Нарушителей карали смертью. Османские вельможи разбивали цветники, состоящие только из тюльпанов. В Стамбуле выращивались сотни сортов, и некоторые стоили невероятно дорого. Так, за клубень сорта «Руммами» требовали 400 курушей, а за «Махбуб» — 1000. Для ограничения спекуляции тюльпанами диван выпустил специальный документ, где указывались максимально допустимые цены на все существовавшие тогда сорта. Ахмед III любил устраивать роскошные цветочные праздники в садах Топкапы. Описание пышных торжеств надлежало сохранить для потомков. Так в Османской империи развелось искусство миниатюры. Большую роль в этом сыграл Абдулджелил Челеби, известный как Левни, придворный художник Мустафы II и Ахмеда III, занимавшийся иллюминированием рукописей. Левни работал над сюрнаме, книгами в которых содержались изображения церемоний и памятных мероприятий. Военных парадов, шествий, городских ремесленников, приемов иностранных послов и так далее. Левни запечатлел изысканную эпоху тюльпанов на ярких и гармоничных миниатюрах. Он сумел передать праздничную атмосферу, царившую в Стамбуле первой половины XVIII века. Торжества, столь любимые султаном, требовали фантазии и денег. Они длились несколько дней, включали в себя прогулки, пикники и катание на лодках по Босфору. С наступлением темноты слуги выпускали сотни черепах с прикрепленными к панцирям зажженными свечами, и сады Топкапы наполнялись блуждающими огнями. Золотые отсветы пламени плясали на стенах мрачного дворца и наводили мысли то ли о возрождении, то ли о неминуемой гибели блистательной порты. Единственный крупный зеленый массив Стамбула, на территории которого никогда не было дворца, это Белградский лес. Его история начинается в 1521 году, когда Сулейман I вернулся из победоносного похода на Белград и привел с собой множество пленных сербов. Им разрешили селиться в лесистой местности на востоке Фракийского полуострова, недалеко от побережья Черного моря. Основанная сербами деревья Белград-Кей не сохранилась, но дала название самому лесу. С XVI века здесь мало что изменилось. Те же могучие анатолийские дубы, сосны и каштаны, узкие, засыпанные листьями дорожки, кабаны, волки и зайцы, которых можно встретить, углубившись в чащу. Сегодня Белградский лес и организованный в его центре дендрарий Ататюрка являются легкими мегаполиса и излюбленным местом отдыха горожан. Османы осознавали стратегическое значение Белградского леса, поэтому он находился под защитой государства. В 17-18 веках срубивший здесь ветку лишался руки, а срубивший дерево — головы. Впрочем, площадь леса уменьшалась пропорционально нуждам столицы. Так, в 18 веке она составляла 17 тысяч гектаров, в конце 19 века — 7,5 тысяч гектаров, в наши дни — 5,5 тысяч гектаров. В 20-21 веках лес вырубали для прокладки автомагистрали и возведения Босфорского моста Султан Селим Явуз. Иными словами, Стамбул — это не только вода и камни, дворцы и мечети, уличная торговля и ночная жизнь, но и внезапно пугливые олени, долгие листопады, полуразрушенные византийские и османские акведуки, выступающие из земли подобно скелетам динозавров. Белградский лес предназначался для водоснабжения города. Одни акведуки построил Мемар Синан, другие достались османам от римлян и византийцев. С XVI века пленные сербы и их потомки обслуживали византийское водохранилище, ремонтировали дамбы и чистили древние резервуары. Источники Белградского леса веками питали Византий, Константинополь и Стамбул. Некоторые акведуки находятся в центре города. Например, знаменитый акведук Валента гордо возвышается над бульваром Ататюрка и служит своеобразной границей между районами новостроек и историческим центром Стамбула. Римские мастера возвели акведук в IV веке по приказу Цезаря Флавия Юлия Валента, павшего в сражении при Адрианополе. Битва между готами и римлянами сыграла роковую роль в европейской истории. После разгрома последних стало ясно, что Римская империя обречена. Несмотря на приближающуюся катастрофу, ирригационная система Константинополя функционировала прекрасно. Двухъярусный акведук Валента является шедевром античной инженерной мысли. Протянувшись более чем на километр, он соединил два стамбульских холма и, будучи старейшей постройкой Константинополя, работал до середины XIX века. Римляне, византийцы и османы только чинили и меняли трубы. Вода, поступающая в Стамбул из Белградского леса по акведукам Валента и Маглова, что за чертой города в европейской части, а также подземные воды столицы собирались в специальных резервуарах. По состоянию на 2019 год в городе обнаружено более сотни исторических цистерн. Самым знаменитым стамбульским водохранилищем является цистерна-базилика Еребатан-Сарничи в центре района Султан Ахмед, рядом с Айя-Софией и Голубой мечетью. Мистический полумрак, 336 колонн, привезенных из языческих храмов Малой Азии, карпы, плавающие в холодной воде, похожие на помутневшее венецианское зеркало, приглушенные голоса туристов, отдающие гулким эхом под древними сводами. Вот она, загадочная Еребатан-Сарничи, крупнейший подземный резервуар Стамбула и один из наиболее впечатляющих и атмосферных памятников города. Строительство цистерны началось в IV веке при Константине I. Тогда здание планировалось как базилика с садом и длинной колоннадой. Позже, при Юстиниане Великом, ее окончательно превратили в водохранилище. Цистерна не раз уходила под землю, словно прячась от османских завоевателей. После падения Византии в 1453 году Стамбул разрастался прямо над Еребатан-Сарничи. Турки возводили мечети, прокладывали дороги, торговали, любили и умирали, даже не догадываясь, что под их ногами находится удивительный памятник уничтоженной ими цивилизации. Османы черпали из-под земли воду и ловили рыбу, опуская ведра в расщелины каменных плит, заваливших верхние своды цистерны. Жители Султана Ахмета жаловались на подтопление подвалов и нижних этажей домов, но не собирались выявить и устранить их причину. Так продолжалось без малого век, пока в 1553 году французский археолог Пьер Жиль не открыл цистерну как для западных любителей истории, так и для самих турок. Жиль окрестил свою удивительную находку подземным дворцом, и османы начали использовать ее для поливки садов Топкапы. Со временем канализационная система имперского Стамбула стала одной из самых развитых на Ближнем Востоке. Цистерна морально и технически устарела, и о ней снова позабыли. В 1987 году Еребатан-Сарничи отреставрировали, очистили от ила и мусора, по слухам, вывезли 50 тонн грязи, и открыли для туристов, сперва как музей, а потом как уникальное здание византийского периода. Гуляя по скользким подмосткам старинной цистерны, можно вспомнить десятки легенд, связанных с этим местом. Каменный лес колонн в полумраке одновременно напоминает царство Аида и город Кхазадум из «Властелина колец». Еребатан-Сарничи — настоящий подземный дворец, где есть бассейн желаний, туда кидают монеты, и плачущая колонна, украшенная резьбой в виде павлиньих перьев. Из их глаз вытекают капли воды, которые символизируют слезы рабов, погибших при строительстве. Широко известны две колонны с головами медузы Горгоны. Они взяты из триумфальной арки Феодосия I Великого. Арка входила в архитектурный ансамбль форума Феодосия. В византийскую эпоху его окружали церкви и дворцы, от которых почти ничего не осталось. Немногочисленные руины с грубым гипсовым влеплением можно увидеть на улице Орду. Они небрежно свалены у трамвайных путей возле остановки Баязид. До нас не дошли ни украшавшие арку статуи животных, ни монументальная скульптура императора Феодосия. Саму колонну разрушили турки после взятия Константинополя. Сохранилась только пара тяжелых мраморных блоков с изображениями Медузы, единственной смертной из трех сестер Горгон, обращавшей в камень всякого, кто осмелится взглянуть в ее ужасные глаза. Согласно греческому мифу, Персей побеждает Медузу, отрубив ей голову. При этом герой смотрит на отражение чудовища в своем до блеска отполированном медном щите. Зеркальные поверхности делали древнее зло бессильным, поэтому блоки перенесли в водохранилище, на всякий случай их перевернули. Одна голова Медузы лежит на боку, а вторая поставлена на макушку. В Средиземноморье и на Ближнем Востоке страх перед Горгоной передается из поколения в поколение. Гомеровский «Одиссей» рассказывает, что боялся увидеть Медузу уже спустя долгое время после ее смерти. «Бледный объял меня ужас, что вышлет голову вдруг на меня чудовище, страшные Горгоны, славная Персефонея, богиня из недр преисподней». Люди древнего мира создавали легендариумы, дабы осмыслить явление внешнего мира. По легенде, победив Горгону, Персей подошел к берегу моря, желая освежиться, положил голову Медузы на траву, и трава, пропитавшись кровью, покраснела и окаменела. Так и появился коралл. Персей спрятал голову чудовища в сумку и с помощью крылатых сандалий поднялся в воздух. Но кровь Горгоны падала на землю, где породила змей. Спасаясь от ядовитых рептилий, люди бросали свои дома. В результате большая часть Ближнего Востока превратилась в пустыню. Легенда о смертоносной мощи Медузы настолько распространена, что суеверные турки до сих пор избегают фотографироваться с ее изображениями в цистерне. Подземный дворец Ерибатан-Сарничи отражает общую для Стамбула тенденцию. Сегодня большинство вилл и султанских резиденций превращено в музеи. Впрочем, есть исключения. Например, в голландском дворце разместилось посольство Голландии, в итальянском дворце – технический лицей, во дворце Ибрагима Паши – музей турецкого и исламского искусства, во дворце Аделе Султан, сестры Абдулмеджида I, благотворительный центр турецкого миллиардера Сакыпа Сабанджи, во дворце Абдулмеджида II – банк Япи Креди, в особняке Валиде Паши – консульство Египта, в павильоне Филизи – клуб турецких парламентариев, в павильоне Чадыр – ресторан. Ялы Зики Паши, маршала артиллерии при Абдул-Хамиде II, выставлены на продажу. Она стоит 115 миллионов долларов и является одной из самых дорогих вилл в мире. Многие османские виллы находятся в частной собственности. Так, семья Сабанджи владеет 30 особняками на Босфоре. Среди них белые ялы Ферика Афифа Ахмеда Паши, изящное творение французского архитектора Александра Валори, спроектировавшего Оттаманский банк в Биоглу, и отель Пере Пелес. В первой половине XX века хозяин отеля Мисбах Мухаеш приобрел резиденцию Ахмеда Паши и принимал там именитых иностранцев. Позже Мухаеш продал особняк Кемалю Узану, богатейшему бизнесмену Турции. В 2004 году удача отвернулась от клана Узан. Общий долг его членов составил почти 6 миллиардов долларов. И турецкое правительство арестовало более 200 принадлежащих им компаний. Кемаля Узана обвинили в мошенничестве и взятках, но предприниматель успел распродать часть имущества. Ялы Ахмеда Паши за 40 миллионов долларов купила Сюзан Сабанджи Динчер, представительница рода, конкурировавшего с семьей Узан. Османские виллы на Босфоре невероятно дороги. По слухам, минимальная цена равна 10 миллионам долларов. Причем найти столь дешевую ялы отнюдь непросто. Например, особняк Эрбилгин обошелся катарскому эмиру в 100 миллионов евро. Весной 2015 года монарх приобрел его для своей супруги. До этого на протяжении 8 лет журнал Forbes регулярно включал Эрбилгин в число 5 самых дорогих домов мира. Ранее вилла принадлежала турецкому миллиардеру Уфуку Эрбилгину, директору компании Demotex Medical, занимающейся производством медицинского текстиля и оборудования. Впрочем, первым владельцем ялы был отнюдь не бизнесмен. В 1880 году роскошную виллу построили для могущественного вельможи Мысырлы Ахмеда Ихсанбея. В 1911 году Абдул-Хамид II купил ее в подарок сыну, шехзаде Бурханиддину. После гибели Османской империи особняк сменил множество хозяев, пока в 1985 году его не приобрел Уфук Эрбилгин. Помпезная Йылы Эрбилгин – самая дорогая частная недвижимость в Турции. По длине пирса она уступает лишь особняку Кыбрыслы. Свое труднопроизносимое название эта босфорская резиденция получила по имени первого владельца, государственного деятеля Мехмеда Эмина Паши по прозвищу Кыбрыслы, киприот. Его послужной список впечатляет. С 1844 по 1848 год Мехмед Эмин Паша командовал турецкими войсками в Акко, Иерусалиме, Тырново и Белграде. В 1850 году он был назначен на должность губернатора Алеппо, а спустя год стал муширом, маршалом Сирии. Будучи османским чиновником до мозга костей, Кыбрыслы в течение жизни занимал важные посты в разных концах империи и вне ее. От Эвкафа, управляющего благотворительными фондами, до посла в Лондоне и Петербурге. От губернатора Эдирне до великого визиря при Абдул-Меджиде I, Абдул-Азизе и Абдул-Хамиде II. Мехмед Эмин Паша купил особняк Кыбрыслы в 1840 году. Для заключения сделки этот удивительно честный человек был вынужден продать всю свою мебель. Дочь Паши получила в наследство от отца 21 турецкую лиру, остальное пришлось уплатить кредиторам. Погасив долги, родственники вельможи спокойно владеют Кыбрыслы до сих пор. Потомки османских сановников, сохранившие семейные ялы, пытаются следовать образу жизни своих знатных предков. Они формируют замкнутое сообщество со старыми традициями и специфическими босфорскими анекдотами. Например, о том, как семейный ужин прервала яхта, проплывавшая мимо виллы и врезавшаяся в стену столовой. История виллы Кыбрыслы представляет собой редкое исключение. Как правило, босфорские особняки подвергались суровым испытаниям. Например, сарай Эсмы, дочери Абдул-Хамида I в Артакёе, долгое время находился в плачевном состоянии. Между тем, на рубеже XVIII-XIX веков это был один из красивейших дворцов Стамбула. 14-летняя принцесса получила его в качестве свадебного подарка, когда ее выдали замуж за великого визиря Хусейна Пашу. Спустя 10 лет Эсма овдовела и, вопреки обычаям, отказалась снова выходить замуж. Она предпочла браку веселье. Будучи сестрой трех султанов, Селима III, Мустафы IV и Махмуда II, принцесса вела себя вызывающе, меняла любовников как перчатки, проводила экстравагантные балы и вечеринки, инкогнито гуляла по Стамбулу. Любимым развлечением Эсмы было смотреть на танцы, которые специально для нее исполняли гладко выбритые и нарумяненные греческие юноши в женских платьях. Падишах, в очередной раз узнав о таком безобразии, приказывал казнить несчастных греков, но это не производило на принцессу никакого впечатления и не прекращало ее сумасбродств. После смерти Эсмы в 1848 году дворец пришел в упадок. В 20 веке его переделали в столярную мастерскую, совмещенную с угольным складом, и в 1970-х годах такое опасное соседство привело к пожару. Сарай сгорел дотла. В наши дни его реставрацией занимается гостиничная сеть «Мармара», которая, учитывая опыт Кемпински с Чираганом, хочет превратить резиденцию османской принцессы в фешенебельный отель. Таков, вкратце, старый имперский Стамбул. Впрочем, у парадного города есть и другая сторона – его крепости. В отличие от дворцов, хранящих былое великолепие, полуразрушенные Йорос, Едикуле, Анадолу Хисари и Румель Хисари обросли мхом, травой и кустарниками, потому они крайне живописны.